Глава 30. Валерия Красовская. Неделю спустя. За прошлую неделю произошло много всего. Во-первых, и в самых главных, Марк оформил дарственную на квартиру. Он подарил квартиру Колину, до 18 лет распоряжаясь имуществом сына я. Он объяснил это тем, что завещание может быть оспорено Алисой, а с дарственной это будет сделать сложнее. Теперь мой сын хозяин этой квартиры, и никто не посмеет выгнать нас отсюда. Даже сам Марк. Во-вторых, Коля получил 4. Впервые в жизни. Сын очень расстроился, до трясучки, но Марк не только не поругал его, но вообще устроил ему сюрприз. На прошлой неделе им понравилось рыбачить настолько, что теперь, пока не замерзло озеро, Марк арендовал моторную лодку, и они с утра пораньше уехали рыбачить подальше от берега. Пока мои мужчины добывают улов, у меня самой возникло третье и похожее на самое важное дело. С трудом дождавшись 8 утра, я бегу прямо в домашнем, в ближайшую аптеку. Не мудрено, что меня так трясет, ведь этого я не делала последние лет 12. «Тест на беременность, пожалуйста», — прошу дрожащим голосом. Дрожу от волнения. У меня задержка, 2 раз в жизни. Первый был, когда я забеременела Колей. И меня одолевают те же самые симптомы, что и во время моей первой беременности. Я почувствовала их еще несколько дней назад. Мне стало очень душно на работе, в торговом зале магазина. Так душно, что я потеряла сознание. Меня отпустили домой, а на следующее утро я почувствовала знакомую тошноту. Дни шли, а я все никак не могла признаться себе самой и открыть глаза на правду. Я снова жду ребенка. Но сейчас, сжимая заветную коробочку с тестом, я бегу домой. Очень хорошо, что Марк с Колей на рыбалке, иначе они могли бы сразу заподозрить неладное. У меня и слезы на глазах, и улыбка радости, когда я надрываю упаковку, окунаю в жидкость картонный столбик. Жду. 10 секунд, 20, 30. И, о чудо, 2-я полоска. Проявляется слабо, едва заметно, а потом начинает краснеть. И вот уже 2 яркие, четкие полоски украшают мой тест на беременность. Я беременна. Снова. И снова от Марка. Никогда не думала, что заново испытаю радость материнства. Беременность, первые шевеления, толчки, роды, кормление грудью, первые слова и шаги моего малыша. Все это казалось мне далеким и давно пройденным. Все же 12 лет прошло с тех пор, как я родила Колю. Но нет, судьба снова дает мне шанс испытать еще раз всю радость материнства. И я им воспользуюсь. Не знаю, как отнесется к этой новости Марк, но я очень рада, несмотря ни на что. Стук в дверь отвлекает меня. Это уже Марк и Коля вернулись. Я кладу тест на полочку и несусь со всех ног открывать. Я расскажу Марку. Сразу расскажу. Марк – полноценный родитель. Пусть участвует в жизни ребенка с момента его зачатия. Я широко распахиваю дверь и застываю, точно кролик перед удавом. В проеме двери вместо моих долгожданных Коли и Марка стоит Вадим. «Что, сучка? Думала, убежала в большой город и спряталась от меня?» «Вадим, нет!» Прячусь я от бывшего мужа, выслав вперед руки, будто это хоть как-то поможет мне защитить себя. «Я тебя везде найду», — ухмыляется этот упырь. «Не захотела по-хорошему, теперь будет по-плохому». «Нет!» Я со всех ног бегу в сторону кухни. Там есть ножи, чтобы хоть чем-то обороняться, защищаться от него. Но Вадим быстрее и сильнее меня. В 2 прыжка он нагоняет меня и сбивает с ног. Стараюсь упасть так, чтобы не стукнуться животом с драгоценностью внутри. Вадим достает из кармана какой-то баллончик и прыскает им мне в лицо. Это последнее, что я помню перед тем, как потерять сознание.